тело слабо обеспечить. Без эмоций, без вымысла борцы. Просто забыться, уйти навсегда. Орать без конца на тебя, на семью. Просто умыться, лететь как птица. Кричать твои окна, скрыться в никуда. Стек на ресница, совместная бессонница. Одиночий мир на двоих, невольно напиться. Давай танцевать на носках, на столе посреди блокетной доски. Есть только ты, есть только я. И нет ничего, что мешает. Жизнь — это свет, свет — это суть. Пока он горит, невозможно уснуть. Не числа, пусты черепичные лица. Песни без смысла, слова без бит. Без эмоций, без вымысла борцы. Просто забыться, уйти навсегда. Орать без конца на тебя, на семью. Просто умыться, лететь как птица. Кричать твой лоб на скрыться в никуда. Снег на ресницах, совместная бессонница. Один общий мир на двоих.